Глава 52. Я обошла цюрихские банки, справляясь об условиях размещения у них долгосрочных вкладов. Легенда должна быть безупречна. Я посетила магазины и сделала попытку заинтересоваться представленными там платьями, часами и украшениями. В отеле меня ждала раздраженная телеграмма от Тони. Он желал знать, почему я так задержалась и нет ли у меня каких-либо проблем. Я послала ответную телеграмму, что все в порядке и что я подумываю тут поселиться. Слово «поселиться» в черновике я зачеркнула, чтобы не нервировать Тони, и исправила на «купить недвижимость». Я поужинала с Эрихом, благосклонно внимая его дифирамбом. Он был так счастлив познакомиться со своей любимой актрисой, что мне стало не по себе при мысли о том, какую роль я играю. Второй ужин я пропустила. Надо же оправдывать свой капризный характер. Но решила после него найти Эриха, чтобы оправдаться. Когда я заглянула к нему в номер, то застала следующую картину. Лже-швейцарец, багровея от натуги, методично душил его шарфом, а его сообщница деловито обшаривала ящики стола. Эрих хрипел и отбивался, но противник держал его слишком профессионально. Я завизжала так, что меня, наверное, слышали в гостинице напротив. Но шум — плохое оружие защиты. Или, по крайней мере, недостаточное. Лже-швейцарка вынула пистолет и направила в мою сторону. Я швырнула в нее первое, что попало мне под руку, какую-то декоративную фигурку, и бросилась бежать. «Линда, нет!» — заорал англичанин, но она все же выстрелила. Пуля ушла в стену возле моего плеча. Я заверещала, шарахнулась, перепутала направление и вместо входной двери оказалась возле двери в ванной. Влетев туда, я закрылась на задвижку и затаилась. Шаги, невнятный английский бубнёж. Но напрягшись, я различаю слова, берем книжку и быстро уходим. Хлопает дверь. Прелестно. Стало быть, Эриха убили, записную книжку похитили, а я остаюсь ни с чем. Стук в дверь номера, немецкая речь. Судя по всему, коридорный желает знать, все ли в порядке. Они слышали подозрительный шум. Тяжелые шаги, звук открываемой двери. Голос Эриха, он что-то говорит по-немецки. Напрягшись, я различаю слово «полиция». Коридорный быстро удаляется. Пожалуй, мне пора выходить. Приоткрыв дверь, я выскользнула из ванной. Эрих стоял ко мне спиной, растирая шею, но в зеркале я видела его довольное лицо и улыбку. Человек, которого только что душили и пытались убить, выглядит совсем не так. Но душили его всерьез. Я видела полосу, оставшуюся у него на шее. Почувствовав, что в номере он не один, он резко обернулся. «Фройляйн Лайт? Боже мой, я думал, вы убежали». «Я спряталась в ванной, когда это ненормальное в меня выстрелило», — объяснила я. «Где кольцо?» «Какое кольцо?» озадаченно спросил он. «Обручальное. Я взяла его левую руку и сделала вид, что рассматриваю безымянный палец. Хотите сказать, это не жена хотела вас убить?» «Какой кошмар!» простонал он. «Вот именно!» согласилась я. «Нет, кошмар, что...» Он беспомощно развел руками. «Я не женат. Они пытались меня ограбить». «Деньги или украшения?» — спросила я. Эрих не стал отвечать. «Знаете, если бы не вы, они бы меня убили», — сказал он медленно, после чего встал на одно колено и припал губами к моей руке. Жизнь не кино, но порой она уделывает его с легкостью. Уговорившись с Эрихом, что он не будет упоминать в полиции мое имя, я вернулась в свой отель. «Англичане съехали», — объявила Нина, едва завидев меня. «Еще утром. Что случилось? У вас странный вид. Передай Иванову, что никакой записной книжки нет. Это приманка для... В общем, приманка». И я объяснила ей, почему так думаю. Человек не станет так улыбаться, если он потерял важные документы. Так улыбаются только тогда, когда добиваются своего. Он хотел их потерять. Значит, они ничего не стоят. «Мне надо отлучиться», — решительно проговорила Нина. «Буду к вечеру». Но вернулась она только на следующее утро, и принесла мне кусочек папиросной бумаги, на которой рукой Габриэля было нацарапано несколько строк. «Наш договор аннулирован?» — спросила я. «Вы не поможете мне вытащить его?» «Ничего не аннулировано», — ответила Нина. «Вашим заданием становится Эрих. Судя по всему, он более важен, чем мы думали». И она объяснила, что именно от меня требуется. «Я хочу, чтобы Габриэля вытащили из тюрьмы», — сказала я. «Как можно скорее. Нужны деньги, говорите сколько». «Как только он опять попадет в тюремную больницу, мы его вытащим. Оттуда легче всего бежать». «Опять?» — я похолодела. «Что это значит?» Нина поколебалась, но потом призналась. «После того, как вашего друга арестовали, его били по голове. После этого у него начались страшные головные боли, и он частично потерял зрение». Через 3 месяца Габриэлю устроили побег, но он не сумел покинуть пределы Франции. Место, где он скрывался, выдал предатель. Габриэль, однако, почувствовал неладное и успел бежать. 2 человек, которые прятались с ним, схватили и расстреляли. Долгое время я не имела о нем никаких вестей, но потом обнаружила в почте открытку с текстом, написанным его рукой, и цитатой из стихотворения. Жизнь моя в этот период была очень странной. Я по-прежнему жила и даже снималась в Голливуде, но также возила в Швейцарию чемоданы с деньгами, которые принадлежали не мне, и встречалась там с Эрихом, который меня обожал и неоднократно предлагал выйти за него замуж. Иногда я ловила себя на том, что могла бы влюбиться в него, не будь он немцем. Но родина, как второе сердце, его не вырвешь из груди. Радио доносило последние новости. Сталинград пал. Нет, Сталинград держится. Я фотографировала документы, написанные непонятным шифром и сопровождающиеся чертежами. «Вероятно, — сказал Иванов, — это поможет приблизить конец войны». Однако нет такого человека, которого получается обманывать вечно. И Эрих стал меня подозревать. Иванов приказал мне все бросить и считать себя отныне свободной от всех обязательств. Но я не могла уехать из Швейцарии, не увидевшись с Габриэлем. Он сражался в сопротивлении, и наша встреча несколько раз срывалась. Но в конце концов все же состоялось. Он посидел и носил очки, мой бедный Габриэль. Я обняла его и залилась слезами. «Я не брошу свою страну, пока идет война», — сказал он. «Клянусь, я приеду к тебе, как только она закончится». Подняв голову, я увидела напротив Эриха. Несмотря на все принятые мной меры предосторожности, он все же выследил меня. И выражение лица у него было такое, какого я еще никогда не видела ни у одного человека. Я испугалась, что он убьет Габриэля или нас обоих. То, что мы находились в людном месте, не очень-то успокаивало. Эрих подошел к нам. Я встала так, чтобы оказаться между ним и Габриэлем, что было не так-то просто, учитывая, что Габриэль тоже пытался заслонить меня. «Вот, значит, как», — проговорил Эрих по-французски, после чего церемонно обратился ко мне на «вы». «Зря вы думаете, что я могу причинить вам вред. На это я не способен». Я вернулась в Америку. В 1944 году умерла миссис Миллер, оставив завещание, по которому все ее имущество отходило мне. Оно состояло из 2 многоквартирных домов и земельных участков, большинство из которых располагалось на территории Лос-Анджелеса. Тогда их стоимость была невелика, и адвокаты дали мне понять, что миссис Миллер вкладывала деньги не слишком удачно. Но прошло время, и все изменилось. Стоимость одних участков взлетела в цене, на других обнаружили нефть. Благодаря посмертному дару миссис Миллер я смогла снимать фильмы, какие хочу, поддерживать привычный уровень жизни и заниматься благотворительностью. Но все это будет потом. А в мае 1945-го, рано утром, я бежала по перрону вокзала, на который прибыл поезд. Туман стоял колышущейся стеной, из которой выныривал то носильщик, который с изумлением смотрел на меня, то кто-то из встречающих. Потом я увидела Габриэля, бросилась к нему и обняла его так крепко, что у меня самой перехватило дыхание. «Больше я никуда тебя не отпущу», — сказала я.